Глава 68. В воскресенье у себя дома в Лихай-Стейшн Юпитер Смит получил телеграмму от Чарльза. Попросив жену поставить ужин подогреваться, он быстро спустился с холма к станции. Телеграфист как раз закрывал свое окошко, когда он дошел туда. «Хайрам, отправь это, пока не ушел». Он взял бланк телеграммы и карандаш и быстро написал текст печатными буквами. «Мистер Хазард возвращается домой на пароходе Кунард Лайн. Связаться с ним невозможно, но я уверен, что он с радостью примет миссис Мэйн на то время, сколько понадобится. Сожалею о ваших обстоятельствах. Юпитер Смит, Эсквайр». В телеграмме Чарльза была вкратце изложена ситуация в Монтройл. Как невестка Мадлен Мэйн могла так жестоко поступить с близкими людьми, Смит понять не мог. Он никогда не встречался с Эштон Мэйн, хотя Констанция несколько раз упоминала о ней и всегда не слишком лестно. Хайрам начал передавать телеграмму, бойко стуча ключом. Смит молча стоял в пыльном зале ожидания, чувствуя, как его снова охватывает уже привычное острое разочарование в поведении большинства человеческих существ. Объяснений такому поведению он не находил. Уже открыв дверь, чтобы выйти из здания вокзала, он вдруг подумал, что о просьбе Чарльза хорошо бы сообщить еще кому-нибудь из семьи на тот случай, если понадобится помощь и поддержка более личного свойства. Эгоистичный Стэнли едва ли был способен проявить сострадание к близким, но ведь был еще один человек. Она помирилась с братом и вообще, по сравнению с прошлым, стала гораздо мягче. «Хайрам, будь любезен, отправь еще одну, хорошо? Вашингтон». Тихим воскресным утром Сэм Стаут отпер свой кабинет в Сенате. Начинался чудесный летний денек. В кабинете уже было тепло. Сев за письменный стол, Стаут придвинул к себе небольшую стопку пищи и бумаги 13 на 16 дюймов и начал отвечать на письма избирателей. Большинство из них было тупоголовыми фермерами, которых он глубоко презирал. Одна такая супружеская пара из его старого избирательного округа в Мансе прислала целых 8 страниц, исписанных каллиграфическим почерком с подробнейшим описанием того, почему их сын заслуживает направления в военную академию. Стаут не знал, как обстоят дела с отбором кандидатов в его родном штате, но на всякий случай написал на письме «Негоден» и бросил его в проволочную корзину для служащего, который писал ответы уже более развернуто и отправлял их по адресам. Он начал читать следующее письмо, но почти сразу отложил его и, бросив перо на лист промокательной бумаги, снова погрузился в те мучительные мысли, которые всю ночь не давали ему спать. Когда он развелся с Эмили, чтобы жениться на Джинни, они с молодой женой сразу договорились, что Сэм уже слишком стар и слишком занят на службе, чтобы заводить новую полноценную семью. Отлично. Он надеялся, что эта маленькая сучка будет соблюдать условия соглашения. Однако накануне вечером, после ужина шампанским, она заявила, что уже 2 месяца носит под сердцем дитя. Он ушел ночевать в другую комнату. Ему казалось, что рушится не только его личная жизнь, но и вообще все. Еще во время последней поездки по Индиане, выступая с публичными речами, он остро почувствовал, что и он сам, и все остальные республиканцы с их вечными призывами к мести всем до смерти надоели. Хотя после Аппоматокса прошло всего 4 года, людям надоели политические распри и все устали от радикальных социальных программ. Наблюдались даже некоторые признаки недовольства администрации Гранта, хотя она пришла к власти совсем недавно. Сам Грант был популярен, но чудовищно наивен. Наиболее циничные избиратели Стаута говорили, что скоро дружки президента начнут воровать и грабить прямо у него под носом. Все это тревожило Стаута. Он поддерживал Гранта не из идейных соображений, а только лишь в силу целесообразности. Но теперь у него возникло подозрение, что он поставил не на ту лошадь. Собственные поверхностные убеждения напомнили ему о более твердых и честных убеждениях Вирджилии Хазард. А это, в свою очередь, заставило вспомнить о физической стороне их отношений. Теперь, когда его жена продемонстрировала свою лживость, Вирджилия казалась ему более привлекательной. Возможно, он ошибся, так поспешно расставшись с ней. Он схватил лист бумаги и начал лихорадочно писать. У него вдруг появилась уверенность, что если он сможет вернуть расположение Вирджилии, то и все остальное как-то наладится. Он изливал в словах свою страсть и свое одиночество, даже признал, пусть и с трудом, свои ошибки, совершенные в то время, когда они были вместе. Когда позже днем он отправлял это письмо, он чувствовал себя беспечным 20-летним холостяком. В понедельник Вирджилия натянула вторую серую перчатку на левую руку, скрыв кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, и взяла дорожную сумку. У крыльца дома на 13-й улице уже ждал наемный экипаж, чтобы отвезти ее на вокзал. Она еще раз оглядела комнату, убеждаясь, что все в порядке. На письменном столе лежало оскорбительное письмо от Сэма Стаута. Она совсем забыла о нем, когда получила тревожную телеграмму от Смита и готовилась ответить на нее. Губы Вирджилии сжались. Она поставила сумку на стул и взяла спички и сургуч, чтобы снова запечатать письмо Стаута. Потом зачеркнула строчки со своим адресом и написала сверху адрес Стаута, перевернула конверт чистой стороной и крупно вывела слово «Нет». Письмо она бросила в почтовый ящик перед тем, как сесть на ночной экспресс, шедший в Ричмонд и Чарльстон. Во вторник Уилла снова предложила помочь в сборах. Мадлен все еще медлила, словно ожидая какого-то чуда. Но никаких чудес не случалось. «Хорошо, будем собираться», — сказала она, сдаваясь. «Ценного у нас немного, но если мы это не увезем, она все уничтожит». Она стала оборачивать страницами курьера портрет своей матери. Пересохший холст теперь был защищен стеклом и рамой. Услышав звук подъехавшей кареты, она прошла к двери. Приехали Тео с женой. Молодой северянин сжал ее руку и сказал, что ему очень жаль. Мари-Луиза, которая просто расцвела на третьем месяце беременности, выразила свои чувства более открыто. Она заплакала в объятиях Мадлен и сквозь рыдания проклинала своего отца. Мадлен ласково гладила ее по спине. Похоже, ей всегда суждено было о ком-то заботиться. Вот если бы кто-нибудь так же позаботился и о ней самой. Пришел Чарльз. Он принес деревянный ящик, который сам сколотил, чтобы защитить портрет при перевозке. С Мари-Луизой они не виделись много лет, поэтому им пришлось знакомиться заново. После этого он не стал ходить вокруг да около и довольно бесцеремонно спросил у нее. «А твой отец знает, кто на самом деле купил плантацию?» Мари-Луиза кивнула. К полудню субботы новости уже разлетелись по всему Чарльстону. Мама сказала, что папа говорил об этом в тот вечер за ужином. «И что же он сказал?» «Что...» — с явной неохотой ответила Мари-Луиза. «Что не питает к сестре никаких чувств, так же, как и к остальным членам семьи, которых...» Мари-Луиза покраснела и в отчаянии выпалила. «Которых осталось уже не так много». Чарльз сжал в зубах сигару с такой силой, что едва не перекусил ее пополам. «Что ж, отлично. Прекрасно». Мама была настолько взбешена, когда мне рассказывала, что даже произнесла бранное слово. Раньше я никогда не слышала, чтобы она ругала папу. Сказала, что он теперь делает такие деньги в пароходной компании, что Монтройл ему не нужен, а каких-то чувств к этому месту он не испытывает. Поэтому и продал. Мадлен и Чарльз обменялись взглядом, которого Мари-Луиза не заметила. Мама просто в отчаянии из-за всей этой истории. Я тоже. Мадлен, что же ты теперь будешь делать? «Уложу вещи. Подожду до пятницы. Уеду, когда явится Эштон. Что нам еще остается?» Уилла сжала руку Чарльза. Ответить на такой вопрос никто не мог. В среду уже в сумерки Уилла вбежала в дом служайки, где учила гуса играть в карты. «Там на аллее карета. Какая-то женщина. Я никогда не видела ее». «Проклятье!» Мадлен бросила старое блюдце от английской компании «Спот» в бочку, и фарфоровый краешек откололся. «Вот уж кто мне сейчас совсем не нужен, так это разные кумушки, которые будут пялиться на нас и говорить, как они нас жалеют». Она услышала, как коляска, скрипнув, остановилась, а еще через несколько мгновений в дверях появилась женщина в сером дорожном костюме, такой же шляпке и перчатках. Измученное лицо Мадлен побледнело. «Бог мой, Вирджилия». «Здравствуйте, Мадлен». Женщины пристально смотрели друг на друга. Вирджилия не знала, как ее примут. Тяжело ступая больной ногой, из спальни вышел Чарльз и, увидев гостью, чуть не выронил из рук литографию с изображением Вестпойнтовского плаца, который он снял со стены. Конечно, он помнил ее. В основном по ее визиту в Монтройл, когда она приезжала вместе со всеми Хазардами. то время она была ярой противницей рабства, кичилась своим нравственным превосходством и открыто высказывала ненависть ко всему южному. Чарльз вспомнил, как Вирджилия довела до бешенства хозяина дома Тилита Мейна в тот день, когда приехавший в Монтруэлл Джеймс Хантун обвинил ее в том, что она помогла бежать его рабу Грейди. Позже она жила с этим беглецом где-то на севере. Он не забыл, как горделиво и в каких оскорбительных выражениях она тогда признала свою вину. Ему было трудно увязать прежнюю Вирджилию с той, что стояла сейчас перед ними. Он помнил ее ядовитый язычок, теперь же она говорила тихо и учтиво. Он помнил стройную девушку, но видел взрослую полноватую женщину. Он помнил ее небрежный гардероб, ныне она была одета по последней моде, строго и элегантно, и выглядела безупречно, несмотря на долгое путешествие. Он помнил ее с одним подбородком, а не с двумя, это было, пожалуй, самым ярким свидетельством быстротечности времени. Правда, с ней оно обошлось благосклонно. «Как поживаете, Чарльз?» – сказала она. «Когда мы виделись в прошлый раз, вы были очень молоды». Мадлен, по-прежнему растерянная, все-таки вспомнила о хороших манерах. «Не хотите присесть, Вирджилия?» «Да, спасибо. Я действительно устала. Совсем не спала в поезде от самого Вашингтона». Она сняла перчатки. На безымянном пальце ее левой руки сверкнуло кольцо из белого золота с бриллиантом. Мадлен убрала со стула стопку книг и жестом предложила гостье сесть. Чарльз зажег лампу, попутно представив Вирджилию Уиллу. Мадлен сильно нервничала и готова была вот-вот расплакаться. Чарльз предположил, что приезд Вирджилии стал для нее чем-то вроде последней капли в череде неожиданных событий. Обстановка в доме и так уже была напряжена до предела, и за эти дни между ними уже несколько раз вспыхивали бессмысленные ссоры. «Мне бы хотелось остаться у вас на день-другой, если позволите», – сказала Вирджилия. «Я приехала, потому что юрист Джорджа телеграфировал мне насчет Эштон. Мы должны найти какой-то способ исправить ситуацию». Мадлен стиснула фартук покрасневшими пальцами. «Здесь очень мало места, Вирджилия. Боюсь, лучшее, что мы можем предложить, это тюфяк в домике одного из бывших рабов». «Прекрасно подойдет», – кивнула Вирджилия. От нее исходила искренняя приветливость и изысканность жительницы большого города. Чарльз не мог прийти в себя от таких перемен. «Пожалуйста, не сочтите за грубость». Мадлен откашлялась. «Но я просто не понимаю». Вирджилия спасла ее, нарушив неловкое молчание. «Почему я здесь после того, что случилось много лет назад?» «Все очень просто. Когда-то мне не было дела ни до моей семьи, ни до чувств брата. Теперь меня это волнует очень и очень сильно. Я знаю, с какой нежностью Джордж всегда относился к вам, Сори, и к этому месту, где он так любил бывать. Мои убеждения не позволили мне насладиться вашим имением. Я не прошу за них прощения и считаю их правильными, но все это осталось в прошлом. Уверена, Джордж наверняка помог бы вам материально, если бы это разрешило дело в вашу пользу. Но поскольку это невозможно, а он до сих пор где-то в Атлантике, я хотела бы помочь сама, правда, как-нибудь иначе, если сумею. С годами многие мои взгляды изменились, но мнение об Эштон осталось прежним. Она всегда казалась мне пустым и завистливым созданием. И главное, она всегда очень жестоко обращалась с чернокожими мужчинами и женщинами, принадлежавшими ее отцу». «Она не сильно изменилась», – сказал Чарльз, потом чиркнул спичкой о подошву сапога и раскурил сигару. «Но, боюсь, то, что мы о ней думаем, ни черта не значит. Теперь она здесь хозяйка. И уже в пятницу нам придется убраться отсюда, или она привлечет нас к суду». Вирджилия заговорила ее прежняя воинственность. «Нельзя поддаваться таким пораженческим настроениям». «Что ж, если у вас есть основания для другого настроения, расскажите нам». Огрызнулся Чарльз. «Чарльз!» – прошептала Мадлен, но Вирджилия мягким жестом дала ей понять, что ничуть не обиделась. «Там осталось немного кларета», – сказала Уилла. «Возможно, наша гостья захочет выпить глоточек, пока я готовлю ужин». Казалось, никто из них не знал, что можно еще сказать. Неловкое молчание тянулось и тянулось, пока Чарльз не вышел за дверь. Вскоре они услышали, как он зовет сына. В четверг Вирджилия предложила Чарльзу прогуляться с ней вдоль реки. Туманный пасмурный день прекрасно отражал их настроение. Чарльзу не хотелось идти, но Уилла заявила, что он должен. Зачем, он не знал. Лесопилка прекратила работу во вторник. Рабочие ждали решения новой владелицы. На причале у безмятежной глади Эшли Вирджилия прошла к воде между штабелями грубо отесанных бревен. «Чарльз, я знаю, что Мэйны много лет меня не любят. И вполне заслуженно. Но надеюсь, вы поверите в то, что я изменилась». Сложив руки на груди, он молча смотрел на реку. Ему очень хотелось ответить, что такая возможность есть, но это всего лишь возможность. «Ладно, неважно», – сказала она. «Думаете, мы с вами могли бы составить нечто вроде союза?» Он пристально посмотрел на нее. «Думаю, пара из нас весьма сомнительная». «Допустим». «Что за союз?» «Для победы над этой злой женщиной. Ее нельзя победить». «Я отказываюсь в это верить, Чарльз». Он внезапно расхохотался и сразу как-то расслабился. «Да, я слышал много историй о вас в прошлом, мисс Хазард». Она коснулась широкого рукава его свободной хлопковой рубахи. Чарльз заметил, что ее рука с коротко остриженными ногтями загрубела от работы. «Вирджилия», – мягко сказала она. «Хорошо. Вирджилия. Думаю, даже если с годами ожесточенности вас поубавилось, характер ваш не изменился. Вы такая же сильная и упрямая, как один из моих сержантов кавалерии». Он поспешил уточнить. «Я хотел сделать комплимент». «Разумеется», – с насмешливой улыбкой кивнула она. Какое-то время они шли молча, потом Вирджилия снова заговорила. «У нас 24 часа. Пожалуй, я мог бы пристрелить ее, но в тюрьму что-то не хочется. К тому же это ничего не изменит. Монтроэл просто отойдет к продавцу пианино, которого она где-то подцепила». Чарльз вздохнул. «Вот бы отмотать время хоть бы на недельку назад. Может, я смог бы еще до сделки припугнуть ее как следует. Когда я торговал на индейской территории, мой партнер научил меня, что страх – самое могучее оружие». Вирджилия явно заинтересовалась. «Постойте-ка, мне кажется, в этом что-то есть. Расскажите подробнее о своем партнере». Чарльз записал ей Джексона по прозвищу «Деревянная нога» и кое-что из их приключений. Потом вспомнил ту историю с фальшивыми следами от индийских волокуш. «Джексон сказал, что сильный страх может заставить тебя видеть то, чего ты ожидаешь, а не то, что есть на самом деле. Я тогда это доказал очень наглядно. Увидел в тех следах целую индейскую деревню». Он снова пожал плечами, не видя в этой истории никакой практической пользы. Однако Вирджилия вдруг сильно разволновалась. «То, что ожидаешь, вместо того, что есть на самом деле. А знаете, Чарльз, это очень любопытно. А теперь расскажите мне, пожалуйста, подробнее об Эштон. Вы ведь видели ее недавно». Чарльз кивнул. «Да, она стала старше, как и все мы. Одевается по-прежнему, как райская птичка. Не знаю, какую жизнь она ведет в Чикаго, но сразу видно, что очень заботится о себе. Так же красиво. Тут ничего не изменилось». Он вдруг заметил, что Вирджилия пристально смотрит на него и слегка растерялся. Она неожиданно схватила его за руку. «Вы можете днем съездить со мной в Чарльстон? Мне нужно в аптеку». Вопрос удивил Чарльза, но из вежливости он не стал допытываться, чем вызвана такая странная просьба. «Бог мой, неужели она морочит мне голову?» — сказал он Уилли через час. «Уверяла, что приехала помочь нам, а вместо этого мы должны зачем-то срочно нестись в аптеку. У нее, наверное, какие-то женские недомогания. Думаю, она такая же ненормальная, как и была». По дороге в Чарльстон Вирджилия все же объяснила ему, что хочет купить в аптеке и для чего. Сначала Чарльз просто утратил дар речи, а потом, очень медленно, чувство безысходности сменилось в нем сначала сомнением, а после – почти восторженной надеждой. «Другой возможности у нас просто не будет», – подумал он. «А ведь это может сработать», – сказал он, когда она вышла из аптечной лавки. «Неудача тоже не исключена», – ответила Вирджилия. «Поэтому мы не должны никому говорить раньше времени, чтобы не пробуждать пустых надежд». «Почему вы улыбаетесь?» — подумала о своем партнере, деревянной ноге. «Ему бы понравилась ваша смелость». «Спасибо. Будем надеяться, что все это не напрасно». Она расправила юбку на коленях и крепко сжала в руках сумочку, где лежала ее покупка. Чарльз дернул поводья, и мулы потащили повозку обратно к дому. И хотя у Чарльза вроде бы не было причин насвистывать его любимую мелодию, он все равно насвистывал.